Глава 65. Клейнерт, можно сказать, дешево отделался. Рентген показал ушиб мозга, но без гематомы. 3 сломанных ребра, трещину ключицы и вывих правого плечевого сустава. Впрочем, одно осложнение и серьезное имелось. Сломанные ребра, как охотничий нож для свежевания зверя, разрезали мышцы, ткани и даже внутренние органы. Ивана толком не поняла. Лечащий врач говорил на английском, щелкавшем на каждом согласном звуке. А вот порезы век, производившие самое устрашающее впечатление, оказались поверхностными. Извлекали мелкие осколки долго и нудно, после чего Клейнерту забинтовали лицо, как актеру из фильма о войне. Когда приходила Ивана, он мог только слушать ее. Чистая романтика. Жаль только, что хорватке приходилось подстраиваться под расписание законной супруги и 2 детей. Банальное унижение всех любовниц на свете. «Так тебе и надо», — говорила она себе, приходя в больницу после достойной матери, сумевшей сохранить отца своим отпрыском. Иване это оказалось не по силам. Итак, она навещала своего Клейнерта за спиной и у жены, и у шефа. Так в молодости прячутся между дверьми, чтобы выкурить косячок. Уходила Ивана слегка опустошенная, брела, держась за стены и цепляясь за свои мечты. Этим тупиковым фантазиям конец положит печать на командировочном удостоверении и крепкое рукопожатие людей в форменных кепи цвета хаки. В последнюю ночь расследования по дороге из замка Франца они занимались любовью. До финального аккорда дело не дошло, но намерение имело место. Только в кино любовники одновременно испытывают оргазм при первом соитии в автомобиле с запотевшими стеклами. И тем не менее, Ивана получила несказанное удовольствие. Душевное. «Ничего не получится», — говорила она себе. «Так пользуйся по максимуму. Отсутствие надежды есть высшая победа надежды. Никогда не разочаровываться ни в жизни, ни в мужчинах. Сегодня все изменилось. Сегодня она шла навещать комиссара в последний раз вместе с Нейманом. Так что долой любовные эскапады. Они простятся с коллегой только и всего».